Возможно. Вы мне гарантируете и убежище, и подданство? Конечно, подтвердил Ти-Джей и зашелестел оберточной бумагой. Да, кстати, вот вам презент. Оригинальный образец русского народного творчества. И прощайте, больше встреч не будет. Ти-Джей протянул соседу сверток, встал и тут же вышел из зала, хромая и опираясь на костыль. Обычный бородатый дед-инвалид, каких на улицах можно увидеть сотню за день. Оставшийся мужчина держал сверток, руки его подрагивали. Он развернул бумагу и посветил зажигалкой. Подарок и впрямь был хорош. Англичане. Из раздвинувшихся дверей выхода из аэропорта вышли четверо, без багажа. Только легкие чемоданчики и портпледы через плечо. Николай Иванович Смирнов семенил впереди, попеременно обращаясь то к одному, то к другому, то к третьему пассажиру. Гаишник сплюнул и отвернулся. Николай Иванович хотел было поблагодарить его, но передумал, не стал окликать. Гаишник уже в развалку шел к новой жертве, шикарному ленд-крузеру. Профессор открыл багажник и сложил вещи приехавших коллег. Двое уселись сзади, третий на переднем пассажирском сиденье. Смирнов поспешно забрался внутрь и нажал на газ. «В метрополь?» Повернулся он к высоким гостям. «Обычно британцы останавливались там, либо в национале». Те переглянулись. Заговорил старший Кудров. «Нет. Вы знаете, маленький отель здесь, возле реки». «Что-что?» Смирнов не понял значения незнакомого оборота. Кудров улыбнулся и развернул компактную карту. «Сейчас после моста через реку сворачивайте направо и под мост. Потом прямо до заезда к отелю, называется «Союз». Англичане засмеялись. Такое словосочетание без перевода звучало забавно. Дословно получалось «так используй». Двое на заднем сиденье зашептались, а Дэвид похлопал русского коллегу по руке. «Все хорошо?» «Прекрасно», — закивал Смирнов. «Вот решил встретить вас сам. Знаете ли, за это время вы мне как-то близки стали. Почти друзья, честное слово». Смирнов прекрасно понимал, насколько упрощаются все формальности там, в Британии, если твой друг — английский профессор и известный человек, уважаемый научный деятель. Кудров под все эти определения подходил превосходно, и Смирнов твердо решил этот последний визит профессора использовать с максимальной личной пользой. «Понадобится домой пригласить — пригласи. Надо будет водочкой напоить — напоем». «Сэр Кудров, дорогие коллеги», — повернулся он к гостям, — «я очень хочу пригласить вас в гости. Мне и моей семье будет очень приятно вас принять дома. Это называется русское гостеприимство». Британцы переглянулись. Такого никто не ждал, но Кудров повернулся к сидящим сзади и медленно, значительно кивнул. Те тоже кивнули в ответ. Дэвид ответил за всех: «Окей, мы принимаем ваше приглашение. А когда? После получения отчета?» «Да отчет уже несколько часов как полностью готов», — ликующе заверил Смирнов. «Никаких неприятных сюрпризов, уверяю вас, уже не будет». Англичане снова переглянулись. Это была хорошая новость. Обычно эта странная Россия преподносила как раз множество неприятных сюрпризов. То следы обыска в оставленных в отеле вещах, то непонятные сложности при пересечении границы. Они уже ехали вдоль реки, а перед симпатичным домом с вывеской «Союз» машина встала. Смирнов и его английские коллеги, подхватив вещи, пошли внутрь. Делегация быстро оформила карточки на проживание в отеле, получила ключи и талоны на завтрак, снова спустилась и с воодушевлением расселась в смирновской машине. На часах было 23:05, по лондонскому времени 8 вечера. Самое время доехать до дома их нового русского друга и хорошенько поужинать. «Ну что, ребята?» — по рации подал голос членам следственной группы полковник Соломин. «Работа началась. Не подкачайте». Звонок. Артем попытался свернуть свое присутствие в офисе до минимума и не сумел. Едва он передал Соню из рук в руки Екатерине, ему позвонили и пришлось немедленно ехать выручать клиента. Дело было старое, затяжное и противное, и сначала Артем с огромным трудом выдворил вломившийся в бухгалтерию клиента недружественный ЧОП, затем долго вел переговоры с судисполнителем, пришедшим исполнять свою службу с не до конца заполненными документами, так что домой он вернулся за полночь. Катерина сидела на кухне с книжкой. «Ну что?» — заглянул он к ней. «Спит», — скорбно отозвалась помощница. «Вы что, поругались?» «Лица на девчонке нет. Я спрашиваю, что стряслось, она сидит, молчит, и только слезы текут и текут». Артем вздохнул. Екатерина, по-своему истолковав это нежелание объяснять, что стряслось, покачала головой. «Нельзя так с девушками поступать, Артемий Андреевич». Зазвонил мобильный, и Артем, жестом призвав девушку к тишине, принял вызов. Это был отец. «Здравствуй, пап». «Ну, добрый вечер, что ли?» Павлов-старший прокашлялся. «Тебя тут разыскивает жена Бориса Черкасова». «Черкасова? Помнишь такого? Учился с вами в группе. Кажется, в испанской подгруппе такой красавец, прям Иван Поддубный». Артем на мгновение провалился в прошлое. Он прекрасно помнил почти всех своих однокашников, но забыть Черкасова было и вовсе нереально. Борис отличался могучим телосложением и выступал с Артемом как-то на первенстве высшей школы КГБ по гиревому двоеборью. Будущий адвокат Павлов не был фанатом железа, но за зачет автоматом по физкультуре и два дополнительных выходных для подготовки к соревнованиям тоже записался в гиревики. Кстати, занял второе место по вышке в своей весовой категории, о чем сохранил на память грамоту и какой-то значок типа «гиревик-разрядник», «первый разряд». Борька тогда тоже выступал и, несмотря на потянутое сухожилие правой руки, вырвал победу у нечеловечески сильного Жени Большего, которого все звали по фамилии Больший. «А что случилось?» «Ты будь добр, позвони Елене и поговори», — тихо сказал отец. Она очень просила, и голос у нее был встревоженный. Сказала, можно звонить даже ночью. «Ты телефон-то помнишь?» «Помню, если он, конечно, не менялся последние лет 7». «Не менялся. Елена сказала, что телефон прежний, как и квартира. Все, позвони. Целую, будь здоров». Артем попрощался и отключил телефон. После выпуска всех их разбросало по миру, и Борис, кажется, трудился где-то в Мадриде или Барселоне. Один раз они вместе пообедали в мадридском ресторане «Чисту», где на больших глиняных мисках жарили черное мясо баскских быков. Ресторан принадлежал семье басков, которые всячески отрицали какую-либо принадлежность к радикалам. Они тогда славно посидели, и с тех пор... Что ж такое стряслось? Артем открыл толстую записную книжку, куда последние лет 20 аккуратно записывал все контакты, телефоны, адреса. По большинству из них заботливая секретарь Катя постоянно рассылала поздравительные открытки к Новому году и Дню Победы. Борис Черкасов был между Черномырдином и Чебурашкой, под именем которого Артем записал все контакты Эдуарда Успенского, когда помогал ему вернуть авторские права на ушастого киногероя. «Ага, вот он». Павлов снял трубку, но вот номер набирать не спешил. В свете происходящих вокруг него событий торопиться не хотелось, и он совершил маневр, который давно не применял. Порывшись в портфеле, достал новый мобильный аппарат и два конверта с сим-карточками. Вскрыл конверт, достал карту, разобрал и собрал трубку. Теперь у него появился зарегистрированный на чужого человека телефон, с которого можно было пару дней делать конфиденциальные звонки. Артем, как никто другой, знал возможности и манеры своих бывших коллег. Они и в нынешние сложные для ведомства времена не снимали крепких рук с пульса граждан.